22! — кричал крупьер. Я выиграл. И опять поставил все. И прежнее, и выигрыш. 31! — прокричал крупьер. Опять выигрыш. Всего уж стало быть у меня 80 фридрихсдоров. Я двинул все 80 на 20 средних цифр. Тройной выигрыш, но два шанса против себя. Колесо завертелось. И вышло 24. Мне выложили 3 свертка по 50 фридрихсдоров и 10 золотых монет. Всего с прежним очутилось у меня 200 фридрихсдоров. Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную. И вдруг опомнился. И только раз весь этот вечер во всю игру страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно осознал, что для меня теперь значит проиграть. Стояла на ставке вся моя жизнь. «Руш!» — крикнул крупьер. Я перевел дух. Огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мною расплатились банковыми билетами. Стало быть, всего 4000 флоринов и 80 фридрихсдоров. Я еще мог сделать тогда, мог следить за счетом. Затем, помнится, я поставил 2000 флоринов опять на 12 средних и проиграл. Поставил мое золото и 80 фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною. Я схватил последние оставшиеся мне 2000 флоринов и поставил на 12 первых. Так, на авось. Зря. Без расчета. Впрочем, было одно мгновение ожидания, похожее, может быть, впечатлением на впечатление, испытанное мадам Бланш, когда она в Париже летела с воздушного шара на землю. 4! — крикнул крупьер. Всего с прежней ставкой опять очутилось 6000 флоринов. Я уже смотрел, как победитель. Я уже ничего теперь не боялся и бросил 4000 флоринов на черную. Человек 10 бросилось вслед за мной тоже ставить на черную. Крупьеры переглядывались и переговаривались. Кругом говорили и ждали. Вышла черная. Не помню я уж тут ни расчета, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, 1016 флоринов. Вдруг 3 несчастными ударами спустил из них 12. Потом двинул последние 4000 на раз. Но уж почти ничего не ощущал. При этом я только ждал, как-то механически, без мысли. И опять выиграл. Затем выиграл еще 4 раза сраду. Помню только, что я забирал деньги тысячами. Запоминаю я тоже, что чаще всего выходили 12 средних, к которым я и привязался. Они появлялись как-то регулярно, непременно раза 3-4 сряду, потом исчезали на 2 раза и потом возвращались опять раза на 3 или на 4 кряду. Эта удивительная регулярность встречается иногда полосами. И вот этот